Глава 33. Когда град ударов наконец прекратился, Том, стиснув зубы от боли, протянул руку, пытаясь достать нарцисс Клэр. Попытка закончилась неудачей, потому что в этот момент кто-то схватил его за волосы и потянул вверх. «Неплохо, Томми, это было неплохо», — прошептал Джефф Уэйн ему прямо в ухо, после чего издал то ли смешок, то ли всхлип. «К несчастью, как ты ни старался, тебя ждет все тот же конец». Он взглядом приказал Майклу Спарреллу взять Тома за ноги, и через мгновение юноша почувствовал, как его волокут куда-то, видимо, навстречу судьбе, которая сейчас, когда он вот-вот готов был потерять сознание, уже ни капли его не волновала. Через несколько минут приятели грубо бросили его на землю, как мешок с мусором. Шум воды и удары лодок о пристань подтвердили худшие подозрения. Его притащили на берег Темзы, вероятно, чтобы сбросить в реку. Но ничего не происходило. Том мечтал впасть в сладостное забытье, но что-то мешало ему. Что-то похожее на мягкие и теплые прикосновения к окровавленному лицу. Видимо, кто-то из его палачей решил перед смертью придать ему достойный облик, стирая с щек запекшуюся кровь куском мокрой ткани. «Этерна! Ну-ка иди сюда сейчас же!» — крикнул кто-то. Том почувствовал, что прикосновения прекратились, а через мгновение послышались тяжелые шаги, медленно приближающегося к нему человека. «Поднимите его!» — приказал чей-то голос. Приятели грубым рывком поставили Тома на ноги, но они отказывались слушаться, и тело его сразу же сложилось почти пополам, как у марионетки, которой внезапно перерезали нити. Он упал на колени, чья-то рука схватила его за ворот рубахи, не давая снова повалиться на землю ничком. Преодолев рвотные позывы и попытавшись сфокусировать взгляд, Том, безо всякого удивления, обнаружил перед собой гигантский силуэт Гильяма Мюррея, медленно и вальяжно приближающегося к нему. Вокруг Мюррея бегал и подпрыгивал его пес. У предпринимателя был несколько раздосадованный вид, как у человека, которого из-за какого-то пустяка подняли среди ночи и заставили вылезти из постели. Казалось, он забыл, что именно по его приказу затевалась вся операция. Мюррей остановился в паре метров от Тома и внимательно смотрел на него несколько секунд. На его губах играла насмешливая улыбка. «Ах, Томми, Томми!» — произнес он, наконец, тоном отца, упрекающего провинившегося ребенка. «Ну почему мы с тобой попали в такую неприятную ситуацию? Неужели так сложно было выполнять мои простейшие правила?» Том молчал. Не столько потому, что вопрос был риторическим, сколько потому, что сильно сомневался, что смог бы произнести членораздельно хотя бы одно слово с ртом, полным крови и обломков зубов. В голове немного прояснилось, и он увидел, что действительно находится на пристани, в нескольких шагах от реки. Кроме Мюррея, стоявшего перед ним, и его бывших товарищей, ждущих приказа, на берегу никого не было. Место было выбрано превосходно. Никто никогда не узнает о том, что здесь произошло. Здесь умирали неизвестные никому люди, которых никто не знал. Их бездыханные тела сбрасывали в Темзу под покровом ночи, как мусор. А город продолжал безмятежно спать. И на следующий день никто не замечал их исчезновения. Так будет и с ним. Ни один человек никогда не спросит, а где же Том Блант? Жизнь пойдет своим чередом и без его в ней участия, поскольку он так и не совершил ничего, что как-то повлияло бы на ее течение. «А знаешь, что самое забавное, Том?» — спокойно спросил Мюррей, подходя к краю пристани и внимательно обозревая непроглядную черноту воды. — Тебя ведь выдала ее любовь. Том снова ничего не ответил. Он только посмотрел на своего шефа, который продолжал пристально вглядываться в темные воды Темзы, бездонный ларец, где он хранил все, что приносило ему какие-либо проблемы. Через пару секунд Мюррей повернулся к Тому и посмотрел на него с улыбкой, одновременно казавшийся и насмешливый, и сочувственный. «Да-да, я никогда бы не узнал о вашей идиллии, если бы она не явилась ко мне в агентство на следующий день после экскурсии, чтобы попросить адрес какого-нибудь предка капитана Шеклтона». Мюррей замолчал, давая Тому возможность переварить сказанное, потому что по его изумленному лицу он понял, что девушка не сказала ему об этом ни слова. Впрочем, он так и думал. «Да и было ли это важно?» С ее точки зрения, конечно, нет. С точки зрения Гильяма, это было роковой ошибкой. «Я понятия не имел, чего хочет эта девушка», — добавил он, приближаясь к Тому короткими шажками. «Сказал ей пару глупостей и отправил домой. Но мне стало любопытно, и я отправил одного из моих людей проследить за ней. Нужно было убедиться, что она ничего не подозревает. Ты ведь знаешь, как я не люблю, когда кто-то сует нос в мои дела. Но мисс Хагерти и не думала ничего разнюхивать. Совсем наоборот, правда? Ты не представляешь моего удивления, когда мой информатор сообщил, что она встретилась с тобой в чайном салоне, а потом... Ну, ты и сам знаешь, что было потом в пансионе Пикар. Голова Тома низко склонилась. Было непонятно, произошло это от охватившего его стыда или у него в глазах снова начало темнеть. «Мои подозрения подтвердились», — продолжал Гиллиам, которого явно забавляла реакция Тома. «Хотя все оказалось не так, как я думал. Я собирался убить тебя прямо тогда. Но меня привело в настоящее восхищение то, как ты воспользовался ситуацией. Но неожиданно ты сделал ход конем, отправился в дом Уэллса. Это заинтриговало меня, захотелось увидеть, что ты задумал. Если ты собирался выдать нас, то выбрал не то лицо». Как ты и сам мог сразу убедиться, Уэллс — единственный человек в Лондоне, который знает всю правду. Но нет, твои намерения были гораздо благороднее. Гиллиам продолжал расхаживать короткими шагами перед Томом. От его движения взад и вперед доски пристани неприятно колыхались. Сидящая чуть поодаль Этерна с любопытством наблюдала за происходящим. Когда ты вышел из дома Уэллса, ты направился в Харроу и спрятал какое-то письмо под камнем. Мой шпион немедленно принес мне его. И, прочитав, я понял все. Мюррей лукаво подмигнул Тому. «Должен признать, я неплохо развлекся, читая ваши письма, которые мой человек приносил мне, как только они появлялись под камнем, и клал обратно до того, как за ними придут. Таким образом, я прочел их все, кроме последнего, разумеется. Ты так стремительно забрал письмо, что мне пришлось выкрасть его у Уэллса, воспользовавшись тем, что он каждый день совершает свои дурацкие прогулки на этом нелепом агрегате, называемом велосипед». Мюррей прекратил расхаживать взад и вперед и снова посмотрел на воду. «Герберт Джордж Уэллс», — процедил он с плохо сдерживаемой ненавистью, — «несчастный идиот. Каждый раз мне больших усилий стоило устоять против искушения разорвать его письмо и написать свое собственное. Я не сделал этого только потому, что Уэллс все равно никогда бы ничего не узнал, так что, в конце концов, это было лишено всякого смысла. Ну да ладно, оставим это, Том», — неожиданно весело воскликнул Мюррей, снова поворачиваясь к своей жертве. «Это соперничество между писателями. Тебе совсем не интересно, правда? Я действительно неплохо развлекся, читая ваши письма, особенно некоторые места. Ну, ты понимаешь. Я полагаю, вы все многому научились. Ну, а сегодня романтическая история с письмами подошла к концу. Сердобольные старушки будут долго оплакивать несчастных влюбленных, а я, наконец, могу убить тебя». Он присел на корточки перед Томом и нежно, почти по-матерински, поднял его голову за подбородок. Кровь, стекавшая из разбитой губы Тома, запачкала его пальцы. Мюррей достал из кармана платок и спокойно вытер руку, продолжая с интересом смотреть на Тома. «А знаешь что, Том?» — сказал он. «В глубине души я очень благодарен за все усилия, которые тебе пришлось приложить, чтобы мой обман не раскрылся. Я знаю, что отчасти это была не твоя вина, но только отчасти. Эта легкомысленная девушка начала всю заваруху, я знаю. Но ты ведь мог просто оставить все как есть, правда? А ты этого не сделал. Где-то я тебя понимаю, ты не думай. Наверное, девушка стоит того риска, на который ты пошел ради нее. Но ты ведь понимаешь, что я не могу оставить тебя в живых. В этой истории у каждого есть своя роль. К сожалению... Ну, твоему сожалению, моя партия заключается в том, чтобы убить тебя. А по иронии твоей несчастной судьбы, исполнителями этого дела будут твои верные солдаты из будущего». Мюррей насмешливо глянул в сторону бывших приятелей Тома поверх его головы. Потом он снова перевел взгляд на Тома и долго смотрел на него, как будто всерьез размышляя, может ли он изменить свое решение и поступить по-другому. «Это неизбежно, Том», — произнес он, наконец, пожимая плечами. — «Если я оставлю тебя в живых, рано или поздно ты снова попытаешься встретиться с ней, я уверен. Ты снова пойдешь к ней, потому что ты любишь ее». Услышав эти слова, Том поднял на него удивленный взгляд. Это было правдой? Он действительно любил Клэр? Он ведь так и не решил для себя этот вопрос, потому что ответ на него все равно ничего бы не дал ему. Любил ли он ее по-настоящему, или все произошедшее было для него ничем не значащей интрижкой? Какая разница? Он в любом случае не должен был больше искать с ней встречи. Но теперь ему пришлось признать, что Гиллиам был прав. Если бы он сохранил ему жизнь, Том немедленно отправился бы к Клэр. А это означало, как верно заметил Мюррей, что он действительно был влюблен в нее. «Я люблю ее», — подумал Том. «Я люблю Клэр Хагерти». Он полюбил ее сразу, как только увидел. Полюбил серьезный взгляд ее глаз, нежную мягкость кожи, то, как она любила его. Эта любовь, глубину которой Том осознал только сейчас, вдруг представилась ему чем-то вроде чудесного облака. Оно окружило его со всех сторон, защищая от внешнего мира. Облако дарило ему струящиеся потоки тепла, способные растопить лед, сковавший его душу из-за каждодневных опостылевших забот и проблем, защитить его жалкое существование от пронизывающего ветра, который прорывался в самые потаенные уголки его сердца. Том осознал со всей ясностью, что самым сокровенным его желанием было любить Клэр с той же страстью, с какой она любила его, что это и было той великой миссией, ради которой он пришел в этот мир, что это было самой главной, самой благородной целью всей его жизни — любить, любить со всей силой своего сердца, без какой-либо иной причины, только ради наслаждения от того, что он обнаружил себя способным на такое чувство. Это стало сутью, тайной его бытия. Возможно, он не совершил ничего значительного на протяжении своей недолгой жизни, но он был способен сделать счастливым другого человека и навсегда оставить след в его сердце. Мюррей был прав. Том отправился бы к Клэр, потому что страстно желал быть рядом с ней. Она была нужна, необходима ему, чтобы убежать навсегда от себя прежнего. Он отправился бы к ней, чтобы они оба обрели свое счастье или вместе полетели в пропасть. Он отправился бы к ней, потому что любил ее. В конце концов, выходило, что ложь, окружавшая Клэр, по большому счету не была таковой. Девушка любила человека, который также страстно любил ее, и он, как и Шеклтон, не мог соединить с ней свою судьбу. Его любовь не могла долететь до нее, она терялась где-то посередине извилистого пути. Что проку жить в одной эпохе и даже в одном и том же городе, омерзительном Лондоне конца века, коль скоро им все равно не суждено быть вместе, как если бы они были разделены океаном времени? «Но зачем продолжать такую нелепую историю, Том?» Долетел до Тома голос Мюррея сквозь вихрь мыслей, пронесшихся в голове. «Ведь в этом случае развязка будет куда менее романтичной, ты не думаешь? Лучше тебе исчезнуть, Том. Пусть история закончится так, как положено. Девушка в любом случае уже счастлива». Гиллиам Мюррей поднялся во весь рост и посмотрел на Тома с интересом энтомолога, рассматривающего флакон с формалином. «Не трогай ее», — пробормотал Том. Гиллиам притворился возмущенным. «Конечно нет, Том. Разве ты не понимаешь? Без тебя девушка не представляет для меня никакой угрозы. И хотя ты мне не веришь, убивать людей направо и налево не в моих правилах, Том». «Меня зовут Шеклтон», — процедил Том, сплевывая кровь. «Капитан Дерек Шеклтон». Мюррей громко расхохотался. «Но тогда тебе не о чем волноваться. Ты воскреснешь, я тебе обещаю». После этих слов он в последний раз улыбнулся Тому и подал рукой знак его бывшим приятелям: «За работу, джентльмены! Давайте покончим с этим и пойдем спать». Подчиняясь его приказу, Джефф и Брэдли поставили Тома в вертикальное положение. Майк Спаррелл тем временем подтащил к нему огромный камень, обвязанный веревкой. Другой конец он привязал к ногам Тома. Затем ему связали за спиной руки. Гиллиам следил за приготовлениями с насмешливой улыбкой. «Готово, парни», — сказал Джефф, проверив, крепко ли завязаны узлы. «Давайте, за дело». Он и Брэдли снова подняли Тома и подтащили к краю пристани. Вслед за ними Майк волочил камень, который должен был утянуть Тома на дно. Том смотрел на темные воды Темзы, и на его лице не отражалось никаких чувств. Он был абсолютно спокоен, как человек, который смирился с тем, что его жизнь уже ему не принадлежит. Гиллиам подошел к нему и с силой сжал его плечо. «Прощай, Том. Ты был лучшим Шеклтоном, которого я только смог найти. Но такова жизнь», — сказал он. «Передавай от меня привет Перкинсу». Джефф и Брэдли раскачали тело и на счет три швырнули в воду вместе с камнем. Том едва успел набрать полные легкие воздуха, как удар плашмя о воду чуть не оглушил его. Ледяной холод не позволил Тому лишиться чувств. Это была еще одна злая шутка судьбы. Именно теперь, когда ему предстояло захлебнуться, сознание полностью прояснилось. Сначала тело начало погружаться в воду горизонтально, но затем под весом камня, привязанного к ногам, повернулось, и с удивительной скоростью Том принялся опускаться ко дну Темзы. Он несколько раз моргнул, пытаясь различить хоть что-то в мутной воде, но смотреть было не на что, только на зеленые от водорослей днища кораблей, пришвартованных к причалу, и на дрожащий круг света, исходивший от единственного тусклого фонаря на берегу. Камень глухо ударился о дно, и Том повис над ним на веревке, как воздушный змей, который какой-то мальчишка привязал к скамье в парке. Сколько времени он сможет не дышать? Какая разница? Сопротивляться неизбежному все равно было бесполезно. Но хотя Том знал, что это отсрочит его конец всего на пару минут, он инстинктивно сжал губы. Проклятый инстинкт! Сейчас Том понимал, почему вдруг испытал такое желание жить. Он внезапно осознал, что самое худшее в смерти было то, что у него уже никогда не будет возможности ничего изменить в себе. Он останется тем, чем был. И именно таким, жалким и отвратительным, его будут помнить все, кто его знал. Несколько мгновений, которые показались ему вечностью, он так и болтался на веревке, слушая, как бешено колотится пульс в висках. Потом ему стало не хватать воздуха, и против своей воли он был вынужден открыть рот. Вода хлынула в горло, весело заливая легкие и превращая мир вокруг него во что-то туманное и непонятное. Том понял, что через несколько секунд все будет кончено, но, несмотря на то, что в глазах у него уже изрядно потемнело, Том увидел его. Он появился издалека, прямо из мрака. Тяжело шагая по дну реки, он приближался, облаченный в свои железные доспехи. Том подумал, что причина появления призрака в таком неподходящем месте в недостатке кислорода, что он — результат трансформации мозга, выпустившего на волю главного героя его снов, но он явился слишком поздно. В его вмешательстве уже не было никакой необходимости. Том уже почти захлебнулся и без чужого участия. Хотя, может быть, тот пришел, чтобы насладиться зрелищем смерти, один на один среди мутных вод темной реки. Однако, к изумлению Тома, оказавшись рядом с ним, автомат довольно бережно обхватил его за пояс металлической рукой, как будто собирался закружить в танце. Другой рукой он распутал веревку, связывавшую ноги Тома, и отцепил их от камня. Автомат повлек Тома наверх, к свету, и, почти уже потерявший сознание, юноша вдруг снова увидел перед собой днище кораблей и лодок, а затем и отблески фонаря на поверхности воды. Так и не успев понять, что происходит, Том смог сделать живительный вдох. Прохладный ночной воздух наполнил его легкие. Теперь Том точно знал, что такое истинный вкус жизни. Он вдыхал кислород с жадностью, пока не закашлялся, как голодный ребенок, который поперхнулся едой. Никаких сил сопротивляться у него не было. Он молча позволил своему врагу вытащить себя на пристань и неподвижно лежал на дощатом настиле, все еще еле живой, пока не почувствовал, как руки автомата давят ему на грудь. Это помогло избавиться от остатков проглоченной воды. Когда Том смог отплеваться и откашляться, ему показалось, что жизнь потихоньку возвращается в ту бесформенную массу, которая когда-то была его телом. Это было настоящим наслаждением — ощущать, как жизнь наполняет тебя изнутри, снова слышать биение собственного сердца после того, как всего несколько минут назад ты находился на дне Темзы. Том как будто посмеялся над смертью. Подошел так близко, что смог заглянуть ей под юбку, и теперь получил право обращаться к ней запросто, по-небратски, как человек, который прошел уготованные ему испытания и был свободен от своего долга, по крайней мере, на определенный срок. Том попытался улыбнуться своему спасителю, железная голова которого нависала над ним темной глыбой, заслоняя собой свет единственного горящего фонаря. «Спасибо, Соломон», — прошептал он. Автомат снял с себя голову. «Соломон!» — засмеялся он. «Это водолазный костюм, Том». Хотя лицо говорящего оставалось в тени, Том узнал голос Мартина Такера, и он показался ему райской музыкой. «Ты никогда такого не видел? Он позволяет находиться под водой, как на прогулке, а воздух поступает в него через компрессор. Боб качал воздух, а потом вытащил нас на берег», — объяснил приятель Тому, показывая рукой на кого-то, кого тот не мог увидеть. Затем, сняв скафандр, Мартин осторожно приподнял голову Тома и внимательно ее осмотрел. «Черт, изрядно тебе досталось. Ребята постарались, но ты зла на них не держи. Все должно было быть как можно правдоподобнее. Провести Гильяма — дело непростое, но нам это удалось. Он уверен, что парни выполнили свою работу и сейчас исправно заплатит им денежки». Несмотря на боль, лицо Тома исказилось от удивления. Все это был спектакль? Похоже на то. Как ему сказал сам Мюррей, перед тем, как отправить на дно Темзы, он поручил приятелям убить его. Но в тех оказалось больше человеческого, чем он предполагал. Хотя они и решили подзаработать, сделав вид, что принимают предложение. Если хорошо пораскинуть мозгами, можно было и рыбку съесть, и в пруд не лезть, как сказал им Мартин Такер, человек, который сейчас заботливой рукой стирал с лба Тома кровавые следы. «Ну что, Том, представление окончено», — сказал он. «Теперь для всех ты покойник, а значит, свободен, как птица. Сегодня для тебя начинается новая жизнь, дружище. Используй свой шанс. Хотя, думаю, я уже знаю, что ты сделаешь». Он сжал ему плечо на прощание, в последний раз улыбнулся Тому и пошел прочь, тяжело ступая металлическими сапогами по дощатому настилу. Том долго еще лежал на земле, пытаясь осознать все, что с ним случилось за последние дни. Он глубоко и медленно дышал, как будто испытывая свои вновь обретенные легкие, и смотрел на черное небо, простирающееся над его головой. Огромная бледно-желтая луна освещала небосвод, как гигантский фонарь. Том улыбнулся ей, словно эта сама смерть смотрела на него сверху в виде светящегося черепа, подтверждая, что дарит ему еще один шанс, в который он до сих пор не мог до конца поверить. Все разрешилось, а ему не пришлось умирать, по крайней мере, на самом деле. Его враги пребывали в уверенности, что труп навеки остался на дне Темзы. У него ломило все тело, и совсем не осталось сил, но он был жив. Тома охватила безумная радость. Она наполнила его энергией, и он смог подняться с холодной земли. Постановая, Том поплелся подальше от пристани. Все кости болели, но, кажется, были целы. Приятели, избивая его, очень постарались не задеть жизненно важных органов. Том огляделся, кругом не было ни души. В переулке, в котором произошла драка, все еще валялась книга Уэллса. Рядом с ней Том заметил желтый цветок, подаренный ему Клэр. Он осторожно поднял его и положил на ладонь, смотря на него, как на компас, который должен указать ему дорогу. Сладкий, пленительный аромат нарциссов немного напоминал запах жасмина. Он вел его по ночному лабиринту, маня за собой, поддразнивая, пока, наконец, не привел к красивому дому, окутанному тишиной. Ограда была невысока. Гибкий плющ оплетал весь фасад, и, разумеется, единственным его предназначением было служить помощником для смелого рыцаря, который вознамерился залезть в окно покоев спящей красавицы. Окно было открыто, девушка спала. Том с бесконечной нежностью посмотрел на нее. Она любила его так, как до сих пор никто и никогда не любил. Дыхание ее было подобно летнему бризу. Он заметил, что в ее правой руке был зажат листок бумаги, на краешке которого Том различил аккуратный почерк Уэллса. Он хотел погладить ее по щеке, но девушка сама открыла глаза, как будто не выдержав его пристального взгляда. Казалось, ее совсем не испугало, что он был здесь, в ее спальне, словно она знала, что рано или поздно он вернется, найдет ее, ведомый манящим ароматом нарциссов. «Ты вернулся», — тихо произнесла она. «Да, Клэр, я вернулся», — сказал он таким же тихим голосом. «Я вернулся, чтобы остаться с тобой». Клэр улыбнулась нежной, спокойной улыбкой, догадавшись по следам крови на его лице, каким трудом ему удалось доказать ей свою любовь. Она поднялась и приблизилась к нему, чтобы упасть в его объятия, и, утопая в сладости ее поцелуя, Том понял, что бы там ни говорил Гильям Мюррей, такой конец истории был в тысячу раз более прекрасным, чем другой, в котором им никогда больше не суждено было встретиться.